Беседа пятая. Идите вглубь неизвестного. Я не верю в постоянные методы. Я использую методы просто для того, чтобы толкнуть вас в очень хаотическое сознание. Потому что первое, что нужно сделать с вами, как вы есть, это нарушить всю вашу структуру. Вы стали твердыми, не гибкими. Вы должны стать все более и более текучими, подвижными. И до тех пор, пока вы не стали текучими, подобными реке, вам не узнать божества, потому что это не вещь, это сознание. Вы не можете искать божества. Это нельзя искать, потому что можно искать лишь то, что вы уже знаете. Искать значит желать, а вы не можете искать то, что неизвестно. Как можно искать то, что вы совершенно не знаете? Сама потребность искать приходит после того, как вы уже что-то попробовали, что-то узнали, хотя бы проблеск. Поэтому нельзя искать божество. Но говоря, что нельзя искать божество, я не имею в виду, что его нельзя найти. Его нельзя искать, но его можно найти. Чем больше вы его ищете, тем меньше будет возможность его найти. Ищите, и вы совершенно ничего не найдете, потому что сам поиск станет препятствием. Поэтому не ищите того, чего не знаете. Наоборот, идите вглубь того, что известно вам. Не стремитесь в неизвестное, идите глубоко в известное. И если вы идете глубоко в известное, вы споткнетесь от двери в неизвестное. Так что идите вглубь. Например, вы не можете искать божество. Но если вы любили, то вы узнали любовь. Тогда идите глубоко в любовь. И по мере того, как вы все глубже идете в любовь, где-то уже нет любящего и любимого. И реально возникает божество. Так что чем искать божество, лучше войти в то, что действительно для вас, что известно вам, близко вам. Не ходите далеко. Начинайте с близкого. Мы так жаждем идти далеко, что никогда не делаем первого шага, который можно сделать от близкого. Мы хотим сначала сделать последний шаг. Но нельзя сделать последний шаг без первого. Вначале нужно сделать первый шаг. Он здесь и сейчас. Но мы беспокоимся о том и тогда. Искать значит искать во времени. Поиск – это откладывание. Глубокое откладывание, потому что поиск всегда в будущем. Он никогда не может быть в настоящем. Как можно искать здесь и сейчас? Для этого нет места. Вы можете быть здесь и сейчас, но искать не можете. Тот самый ум, который ищет, создает время. Потому что нужно время. Лишь тогда вы можете искать. Вот почему те, кто ищут мокшу, освобождение, создали понятие трансмиграции. Нужно больше времени. Одной жизни недостаточно. Нужно много жизней. Лишь тогда в этой огромной протяженности времени В этом пространстве, порожденном временем, вы можете искать. Если вы хотите найти Абсолют, одного мгновения недостаточно. И, конечно, одной жизни недостаточно. В действительности время – это побочный продукт желаний. Чем больше вы желаете, тем больше вам нужно времени. Тут вы можете поступить двояко. Один способ – представлять себе жизнь за жизнью, время, не кончающееся вообще. Это один способ, восточный способ для создания большего пространства для желаний. Другой западный способ – острее сознавать время и сделать множество дел в отпущенный отрезок времени. Есть только одна жизнь. Последующие жизни невозможны. Это жизнь все. Так что вам нужно сделать множество дел. Много-много дел. Вам нужно вместить так много желаний в отпущенный вам срок. Вот почему Запад стал так остро сознавать время. Действительно, сознание времени – одна из самых обычных черт западного ума. Но так или иначе, как только вы желаете, вы создаете время. Время – это четвертое измерение пространства. Это вид пространства. Без времени ваши желания не могут двигаться. Поэтому каждое желание порождает время и будущее. И тогда вы отдаляете настоящий момент, который есть в действительности не время, но бытие. Так что лучше идти глубоко в то, что вам известно, в то, что есть ваша жизнь. Идти вглубь этого, что бы это ни было, идти вглубь этого. Войдите в это до последней глубины. И как только вы начали идти вглубь, погружаться вглубь, вы попали в новое измерение. Вы не идете в будущее, вы идете в настоящее, вглубь этого самого мгновения. Например, вы слышите меня. Вы можете слышать очень поверхностно. Тогда участвуют только ваши уши. Это первый слой слушания. Вы можете сказать: «Конечно, я слушаю». Но слышат только уши, только телесный механизм. Ваш ум может быть где-то в другом месте. Но если вы можете войти вглубь, вы можете слушать очень внимательно, и ваш ум участвует в этом. Тогда вы идете вглубь этого самого мгновения. Но даже если участвует ваш ум, ваше существо может не участвовать. Если вы думаете о том, что я говорю, то ум участвует. Но ваше существо может быть совсем не здесь. Могут быть бессознательные течения, из-за которых вы не здесь. Можно идти глубже. Это значит, что вовлекается ваше существо. Тогда вы просто пусты. Даже не думайте об этом. Ваш механизм здесь. Ваше существо здесь. Все сфокусировано. Тогда вы можете идти глубже. Так что, что бы вы ни делали в какой-то момент, идите вглубь этого. Чем глубже вы в этом, тем ближе к неизвестным. А неизвестное не что-то противоположное известным. Это нечто спрятанное в известном. Известное просто завеса. Поэтому не идите в будущее, не идите. Просто будьте здесь и будьте. поисках вы вытягиваете, распространяете себя вовне. Но в бытии вы концентрированы. И эта концентрированность, абсолютная полнота вас в этом моменте, вызывает определенную кристаллизацию. В этот тотальный, напряженный, концентрированный миг вы есть. Это бытие, это происшествие бытия, становится дверью. И вы нашли ее, не искав. Вы можете достигнуть ее, даже не ища. Поэтому я говорю, не ищите это и найдете. Все ухищрения и методы, которыми я пользуюсь, нужны только для того, чтобы сделать вас более концентрированными, более насыщенными здесь и сейчас, чтобы помочь вам забыть прошлое и будущее. Каждое движение вашего тела или ума можно использовать как трамплин для прыжка. Главное, чтобы вы прыгнули в этом, здесь и сейчас. Можно использовать даже танец, но тогда будьте только танцем, не танцором. Как только появляется танцор, танец разрушен. Появился искатель. Появился человек, думающий о времени. Теперь движение стало двойственным. Танец стал поверхностным, а мы ушли далеко в сторону. Когда танцуете, будьте танцем, не будьте танцором. И наступит момент, когда вы только движение, когда нет двойственности. Недвойственное сознание есть медитация. Можно использовать все. Если вы едите, то еда может стать медитацией, если нет того, кто ест. Если вы идете, то хождение может стать медитацией, если нет идущего. Если вы любите, то любовь может стать глубокой медитацией, если нет любящего. Любящий исчезает. Любовь, если есть любящий, становится ядовитой. Но любовь без любящего становится божеством. И вдруг открывается что-то из неизвестного. Мы разделены, и мы действуем. Есть деятель, вот в чем проблема. Почему есть деятель? Он есть из-за желания, ожидания, прошлых воспоминаний, надежд на будущее. Есть деятель. Он совокупность накопленного прошлого и проекций на будущее. Деятель упускает только одно – этот момент, настоящее. А в этом моменте есть все прошлое, все будущее. Этот самый миг просто тратится понапрасну. А этот самый миг есть жизнь. Все остальное лишь действие в прошлом и мечты о будущем. И ничто иное, как сны. В вас накопилось много всего. Великое множество. Но все это мертвое. Деятель – это мертвая точка в вас. Он богат множеством украшений из прошлого, множеством стремлений в будущем. Это кажется огромным богатством, но это мертво. А настоящий миг просто гол. Это атомарная вещь, очень бедная. Бедная в том смысле, что в нем нет накоплений из прошлого и проекций в будущее. Это лишь обнаженный, голый, экзистенциальный миг. Он кажется бедным, но это единственно возможная жизнь. Он жив. А быть живым и бедным – это единственное богатство. тогда как быть мертвым и богатым – это единственная бедность. Вот почему получается так, что нищие вроде Будды или Христа обладали богатейшими возможностями. А Мидас был беднейшим явлением в мире. В медитации может помочь только происходящее, а не ложные методы. Вот почему всегда так настаивали на необходимости живого учителя. Книги неизбежно лживы. Они не могут изменить вас. Они не могут войти в контакт с вами. Они не могут тронуть вас. Доктрины не могут быть живыми. Они неизбежно мертвы. Поэтому Восток всегда настаивал на феномене учителя, мастера. И настаивал именно из-за этого. Только мастер может быть подвижным. Он может изменить все, что угодно. Когда есть он, даже методы могут быть не методами, отсутствием методов. Тогда как писания, традиции превращают даже не методы в методы. Потому что как только что-то написано, оно уже мертво. Что уже сказано, то уже мертво. Нужен мастер, чтобы постоянно подрывать свои собственные прошлые утверждения, чтобы нигде не могла возникнуть фиксированность. Явление должно быть текучим. Лишь тогда может произойти происшествие. Так что, с моей точки зрения, группа, работающая над медитацией, это группа, делающая что-то в данный момент, не ища ничего. И действие в настоящем может быть просто тривиальным. Наблюдатель посторонний может даже не сознавать того, что делается. Он может даже думать, что медитирующие сошли с ума. Они могут прыгать и плакать, рыдать и смеяться. Они могут делать все, что угодно. Они могут просто молча сидеть или производить бешеный шум. Но что бы они ни делали, они делают это без деятеля. Они открыты этому. Вначале это трудно. Вы не хотите, чтобы что-либо случилось без вас, потому что хотите быть хозяином. Не должно случиться ничего, над чем вы не хозяин, над чем у вас нет контроля. Поэтому вначале это трудно. Но постепенно, чем больше вы чувствуете свободу, приходящую со смертью вашего контролирующего ума, свежесть, которая приходит, когда вы ослабили контроль, тем больше ваша способность смеяться. И тогда в определенный момент вы начинаете чувствовать, что ум – разрушительная вещь внутри вас, что хозяин – собственник, контролер. Это ваша зависимость. Вы осознаете это, не наблюдая за кем-то другим, но только чувствуя это шаг за шагом. Потом во внезапном взрыве вас уже нет. Деятель исчез. И осталось только действие. С этим приходит свобода. Приходит сознание, созерцание. Вы становитесь полностью сознательными. Точнее, теперь вы только сознание. Вот что я понимаю под медитацией. Не поиск, не высматривание чего-то, но просто вхождение глубоко внутрь, в настоящее. И для этого можно использовать что угодно. Каждая вещь хороша так же, как и любая другая. Если вы понимаете это, тогда все, что угодно, можно использовать как объект медитации или как медитацию. Вот почему я говорю вам заниматься динамической медитацией и быть в глубоком молчании. происшествии. Вопрос. В хатха-йоге есть упражнение, в котором напрягаешь каждый мускул тела, а потом снимаешь напряжение и остаешься расслабленным. Не подобно ли это тому, что происходит в динамической медитации? Релаксация в основе своей экзистенциальна. Вы не можете расслабиться, если ваша экзистенциальная позиция в жизни напряженная. Тогда, даже если вы стараетесь расслабиться, это невозможно. В самом деле, пытаться расслабиться – это абсурдно. Усилие само по себе враждебно расслаблению. Вы не можете расслабиться. Можно только быть расслабленным. Само ваше присутствие враждебно релаксации. Релаксация означает, что вы отсутствуете. А никакие усилия с вашей стороны не могут сделать вас отсутствующим. Любое и каждое усилие усилит ваше присутствие. Все, что вы делаете, будет вашим действием. Вы усилитесь благодаря нему. Вы уплотнитесь, больше выкристаллизуетесь. В этом смысле вы не можете расслабиться. Релаксация может прийти только когда вас нет. Само ваше действие станет частью его. Само ваше действие станет частью его. Само ваше усилие будет продлением себя. Вы расслаблены в тот момент, когда вас нет. Само ваше существо есть напряжение. Вы не можете существовать без напряжения. Вы есть напряжение. Напряжение начинается с желания того, чего нет. Это напряжение между прошлым и будущим. Вы подобны мосту между двумя полюсами. И там, где они соединены, есть напряжение. Человек есть мост. Мост желаний. Но мост радуги, а не стальной мост. Он может испариться. Когда я говорю, что расслабление экзистенциально, я имею в виду, поймите напряжение. Не делайте с ним ничего. Просто поймите его. Вы можете понять напряжение, но не можете понять расслабление. Это невозможно. Вы можете понять только напряжение. Так что поймите, что это такое, как оно есть, откуда берется, как оно существует, благодаря чему существует. Поймите напряжение полностью. И в эту минуту, как вы его поняли, создан момент, когда напряжения нет. Расслаблено не только тело. Расслаблено все существо. Действительно, расслабить тело не очень трудно. Но это стало трудно с развитием цивилизации, потому что утерян контакт с телом. Мы существуем не в теле. Наше существование стало в своей основе мозговым, умственным. Вы даже не любите вашим телом. Вы любите умом. Тело следует за вами, как мертвый груз. Когда вы прикасаетесь к кому-то, вы прикасаетесь не к телу. Чувственность не в нем. Прикасается ум. Но поскольку умы не могут соприкоснуться, встречаются два тела. Но единство не возникает. Тела мертвы, так что вы можете обниматься, но это лишь объятие двух мертвых тел. Они подходят друг другу вплотную, но на самом деле они не близкие. Близость может возникнуть только если вы существуете в теле, если вы есть внутри тела. Мы вне наших тел, подобно духам. Вокруг и вокруг, но никогда внутри. Чем больше стал человек цивилизованным, тем меньше он в контакте с собственным телом. Контакт утрачен. Вот почему тело напряжено. У тела есть собственный автоматический механизм для расслабления. Тело устало, оно лежит в постели. Но поскольку вас нет, оно не может расслабиться. Вы должны быть в нем, иначе автоматический механизм перестанет действовать. Он не может действовать без вашего присутствия. Ему нужны вы. Он не может заснуть сам собой. Утрачен сон, утрачена релаксация, потому что утрачен контакт с телом. Вас нет в вашем теле, поэтому ваше тело не может адекватно функционировать. Оно не может действовать согласно собственной мудрости. В нем заключена врожденная генетическая мудрость столетий. Но поскольку в нем нет вас, возникает напряжение. Во всем остальном физическое тело в основе своей автомат. Оно работает автоматически. Нужно только, чтобы вы были в нем. Необходимо ваше присутствие. Тогда оно начинает работать. Наши умы тоже полны напряжения. Этого не нужно. Ум напряжен, потому что вы всегда создаете путаницу. Например, человек, думающий о сексе, создает путаницу, потому что секс не предмет для думания. Центр ума сделан не для этого. Для секса есть свой центр. Но вы выполняете работу полового центра умом. Даже когда вы любите, вы думаете о любви, а не чувствуете любовь. Центр чувств не работает. Чем больше цивилизован человек, тем более перегружен его интеллектуальный центр. Другие центры не работают, не функционируют. Это тоже создает напряжение. Потому что центр, который должен работать и в котором есть для этого свойственная ему энергия, оставлен без дела. Тогда он создает свои напряжения. Он оказывается перегружен собственной неиспользованной энергией. Умственный центр перегружен работой. Его заставляют чувствовать, а этого он делать не может. Ум не может чувствовать. Он может только думать. Категории мышления совершенно иные, чем категории чувствования. Не только другие, но и диаметрально противоположные. Логика сердца – это не логика ума. У любви есть собственный способ думать. Но это не умственный способ. Так что ум вынужден делать то, для чего он не предназначен. Он оказывается перегруженным, и возникает напряжение. Ситуация подобна вот чему. Отец делает работу ребенка, а ребенок – работу отца. Это такая же путаница, как и создаваемая умственным бытием. Если каждый центр делает свое дело, наступает релаксация. Ум – это не единственный центр. Из-за того, что мы действуем так, как будто он единственный, мы уничтожили все молчание, все спокойное отношение к жизни, всю гармонию человека и Вселенной. Ум должен работать. У него есть свои функции. Но они очень ограничены. Он перегружен. Все ваше образование направлено только на один центр. Вас обучают, как будто у вас есть только один центр – ум, математический, рациональный. Жизнь не только рациональна. Наоборот, большая часть жизни иррациональна. Рассудок подобен лишь маленькому освещенному островку в огромном, темном и таинственном океане иррациональности. И этот островок укоренен в этом океане тайн, великом океане тайны. Освещенная часть есть только часть. Это не целое и не должно приниматься за целое. Иначе результатом будет напряжение. Таинственное возьмет реванш. Иррациональное возьмет реванш. Результат этого вы можете видеть на Западе. Запад перегрузил, перенапряг один центр. Рациональное. И теперь иррациональное мстит и берет реванш. Возник реванш. Он нарушает весь порядок. Извергается анархическое, недисциплинированное, мятежное, нелогичное. Это и в музыке, и в живописи, и в чем угодно. Иррациональное берет реванш и ставит установленный порядок на свое место. Рассудок – это не целостность. Когда его заставляют заменять целостность, напряжение охватывает всю культуру. Те же законы, что действуют в индивидууме, действуют и в целой культуре, во всем обществе. Эти законы необходимо понять. И как следствие из самого этого понимания, в вас начнутся перемены. Само это понимание станет трансформацией. Тело стало напряженным, потому что вас в нем нет. И ум стал напряженным, потому что вы перегрузили его. Но ваше духовное существо никогда не напряжено. Я разделяю вас на тело, ум и дух только для объяснения. Вы не разделены. Эти границы не существуют в действительности. Но чтобы помочь вам понять это, такое деление полезно. Царство Духа никогда не напряжено, но вы не в контакте с ним. Человек, который не находится в контакте даже со своим телом, не может быть в контакте с Духом, потому что это более глубокая область. Если вы не в контакте с вашими внешними границами, вы не можете быть в контакте с вашими внутренними центрами. Третья область, духовная, расслаблена. Она расслаблена даже сию минуту. В самом деле, будет более точно сказать, что духовная область есть область расслабления. Там нет напряжения. Потому что причины напряжения не могут существовать в третьей области. Нельзя существовать без третьей области. Вы можете забыть о ней, но вы не можете существовать без нее. Потому что вы есть это. Это ваше существо – бытие. Она есть чистое существование. Вы не сознаете духовное, потому что так много напряжения в вашем теле, так много напряжения в вашем уме. Но если вы не напряжены в физической и умственной областях, вы автоматически познаете блаженство духовного. Оно приходит к вам. Оно ждало вас. Все ваше внимание так поглощено физическим и умственным, что не остается внимания, чтобы обратить его на духовное. Только если тело и ум не напряжены, вы можете погрузиться в духовное, можете познать его блаженство. Духовное никогда не напряжено. Это невозможно для него. Нет духовного напряжения. Есть только телесное напряжение, только умственное напряжение. Телесное напряжение было порождено теми, кто во имя религии проповедовал антителесные взгляды. На Западе христианство было подчеркнуто враждебно телу. Ложное разделение, пропасть была создана между вами и вашим телом. Тогда вся ваша жизненная позиция стала порождать напряжение. Вы не можете расслабленно есть. Вы не можете расслабленно спать. Каждое телесное движение стало напряжением. Тело – враг, но вы не можете жить без него. Вы должны оставаться с ним. Вы должны жить с вашим врагом. Отсюда постоянное напряжение. Вы никогда не можете расслабиться. Тело не враг вам. Оно ни в коей мере не недружественно или даже не безразлично к вам. Самое существование тела есть блаженство. И как только вы воспримете тело как дар, как божественный дар, вы вернетесь к телу. Вы полюбите его. Вы будете чувствовать его и утонченность пяти его чувств. Нельзя почувствовать тело другого, если вы не почувствовали своего собственного. Нельзя полюбить чужое тело, если вы не полюбили свое. Это невозможно. Нельзя заботиться о теле другого человека, если вы не заботитесь о своем. А никто не заботится. Вы, может быть, скажете, что заботитесь, но я настаиваю, никто не заботится. Даже если кажется, что заботитесь, вы на самом деле не заботитесь. Вы заботитесь о чем-то другом, о мнении других, о взгляде чьих-то глаз. Вы никогда не заботитесь о своем теле для себя. Вы не любите свое тело. А если вы не любите его, вы не можете быть в нем. Любите свое тело, и вы почувствуете такое расслабление, какого никогда не чувствовали прежде. Любовь расслабляет. Когда есть любовь, есть релаксация. Если вы любите кого-то, если между вами и им или между вами и ней есть любовь, тогда с любовью приходит музыка расслабленности. Тогда есть релаксация. Если вы расслаблены с кем-то, это есть единственный признак любви. Если вы не можете быть расслабленным с кем-то, вы не любите. Другой враг всегда рядом. Вот почему сказал Сартр: «Другой есть ад». Это ад для Сартра, иначе быть не может. Когда нет любви, цветущей между двумя, другой есть ад. Но если между ними цветет любовь, другой — это рай. Так что ад или рай есть другой человек, зависит от того, цветет ли любовь между вами. Когда вы любите, приходит молчание. Язык утерян. Слова становятся бессмысленными. Вам нужно многое сказать, и нечего сказать в то же время. Молчание окутывает вас, и в этом молчании цветет любовь. Вы расслаблены. В любви нет будущего, нет прошлого. Прошлое есть только, когда любовь умерла. Вы лишь вспоминаете мертвую любовь. Живую любовь никогда не вспоминают. Она жива, нет промежутка, чтобы помнить о ней. Любовь живет в настоящем. В ней нет будущего и нет прошлого. Если вы любите кого-то, вам нет нужды притворяться. Тогда вы можете быть тем, что вы есть. Вы можете бросить свою маску и быть расслабленным. Когда вы не любите, вы должны носить маску. Каждый миг вы напряжены, потому что есть другой. Вы должны притворяться, должны быть начеку. Вы должны или нападать, или защищаться. Это бой, сражение. Вы не можете быть расслабленными. Блаженство любви – это в большей или меньшей мере блаженство расслабления. Вы чувствуете себя расслабленным. Вы можете быть тем, что вы есть. В этом смысле вы можете быть голым, как вы есть. Вам нет нужды беспокоиться о себе. Нет нужды притворяться. Вы можете быть открытым, чувствительным, уязвимым. И открывшись так, вы расслабились. То же происходит, если вы любите свое тело. Вы расслабляетесь, вы заботитесь о нем. Это неплохо быть влюбленным в свое тело. Это не нарциссизм. На самом деле это первый шаг духовности. Вот почему динамическая медитация начинается с тела. Благодаря усиленному дыханию расширяется ум, расширяется сознание. Все тело становится вибрирующим, живым бытием. Теперь прыжок сделать легче. Теперь вы можете прыгнуть. Думание будет в меньшей степени препятствием. Вы вновь стали ребенком, прыгающим, вибрирующим, живым. Запретов умственной обусловленности уже нет. Ваше тело не столь обусловлено, как ум. Помните вот что. Ваш ум обусловлен, но ваше тело все еще часть природы. Все религии и религиозные мыслители, которые были в сущности мозговиками, против тела. Потому что когда проявляется тело со своими чувствами, ум и его обусловленность пропадает. Вот почему все они боялись секса. В сексе обуславливающий ум исчезает. Вы вновь становитесь частью большой биологической сферы, биосферы. Вы становитесь едиными с ней. Ум всегда против секса. Потому что секс – это единственное, что в повседневной жизни может восстать против ума. Вы контролируете все. Только одна вещь остается неподконтрольной. Так что ум очень против секса. Потому что это единственная связь между телом и вами. Если бы его можно было отвергнуть совершенно, вы могли бы стать полностью мозговым существом. и совсем не тело. Страх перед сексом – это в сущности страх перед телом, потому что в сексе все тело становится вибрирующим, живым, полным сил. Как только секс завладеет телом, весь ум отталкивается назад, его нет, доминирует дыхание, оно становится сильным, живым. Вот почему я начинаю медитацию дыхания. Дыша, вы начинаете чувствовать все ваше тело, каждый свой уголок. В вашем теле наступает половодье, вы становитесь единым с ним. Теперь у вас есть возможность совершать прыжок. Прыжок, совершаемый в сексе, очень мал, тогда как прыжок, совершаемый в медитации, великий прыжок. В сексе вы прыгаете в кого-то другого. Перед этим прыжком вы должны быть едины со своим телом, а в прыжке вам нужно расшириться еще больше, в другое тело. Ваше сознание выходит за границы вашего тела. В медитации вы прыгаете из вашего тела в целое тело Вселенной. Становитесь одним с ней. Второй шаг динамической медитации – шаг катарсиса. Вы не только должны быть едины со своим телом, но все напряжение, накопившееся в вашем теле, должно быть выброшено. Тело должно стать легким, необремененным. Поэтому движения должны быть энергичными. Настолько энергичными, насколько возможно. Тогда становится возможным то же, что возможно в танце дервишей, в суфийском танце. Если ваши движения живы и энергичны, наступает момент, когда вы утратите контроль. И этот момент нужен. Вы не должны контролировать, потому что ваш контроль – препятствие. Ваша способность контролировать, ваш ум, есть препятствие. Вы есть препятствие. Продолжайте двигаться. Конечно, начать должны вы. Но наступит момент, когда вы будете преодолены. Вы почувствуете, что утратили контроль. Вы на краю. Теперь вы можете совершить прыжок. Теперь вы снова стали ребенком. Вы пришли обратно. Вся обусловленность отброшена. Вы не беспокоитесь ни о чем. Не беспокойтесь о том, что думают другие. Теперь все, что было вложено в вас обществом, выброшено. Вы стали только танцующей частицей во Вселенной. Когда вы все отбросили во второй стадии динамической медитации, только тогда возможна третья стадия. Ваша личность будет утеряна, ваш образ будет разрушен, потому что все, что вы знаете о себе, это не вы, это только ярлыки. Вам говорили, что вы это и то. И вы стали отождествлять себя с этим. Но в энергичном движении, в космическом танце, все отождествления растворяются. Вы будете впервые таким, каким вы должны были быть, когда родились. И с этого нового рождения вы будете новым человеком.